Вновь прибывших там называли цуганги. Гнетов кивнул. Треугольник с номером «Винкель» указывал национальность и род преступления с точки зрения фашистов. Случалось, что красные винкели давали за контрабанду, за нелегальный переход границы, но и за политическое преступление тоже. Тут все зависело от местного гестапо. Уголовники носили зеленый треугольник, еврейки – звезды, а ассо, то есть асоциальное, черный винкель. Она еще отпила молока. Следователь слушал ее внимательно. Девчонки за тонкой стенкой запели. «Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь». «У вас щипали себе щеки?» — спросил Гнетов. «Непременно. Кого ставили в первые ряды пятерок? Если надзирательница заметит, что ты слишком бледная, плохо твое дело. Иди в зал ожидания перед крематорием». Чуть косящие глаза Аглаи Петровны смотрели вдаль. Словно она и не замечала стены. Словно и сейчас она видела ту капо, о которой рассказывала. В брюках, высокую, стройную, с черным винкелем, золотыми волосами. Самую жестокую и самую веселую, самую красивую. И самую ненавидящую. «Где был сбит ваш самолет?» — спросил Гнетов. «Он не был сбит», — спокойно ответила Устименко. «Он был подожжен. Летчику все-таки удалось сесть, и мы сразу разбежались. Кто это мы?» «Опять все сначала», — вздохнула Аглая Петровна. «Какой смысл в этом разговоре?» Гнетов встал, открыл форточку и закурил. Она смотрела на него с удивлением. Никто из них не курил при ней форточку. «Простите», — сказал Гнетов и притушил о радиатор едва закуренную папиросу. Она опять пожала плечами и вдруг почувствовала себя неловко. До того неловко, что даже порозовела. «Может быть, на этот раз мне верят?» — спросила Устименко резко. «Я вам верю», — тихо ответил Гнетов. «Но нужно сделать так, чтобы поверили и другие. Помогите мне». Он смотрел на нее твердым взглядом, твердым и чистым, чистым и строгим. Строгим и вежливым взглядом молодого человека, волю обстоятельств, принужденную вести именно этот разговор. «Вы разговариваете со мной уже девятый раз», — сказала Аглая Петровна. «Неужели вам не все ясно? Когда летчик посадил горящий самолет, куда вы побежали?» «Если не ошибаюсь, деревушка называлась Лазаревская». «Это здесь?» Гнетов ткнул карандаш в карту, которую принес только нынче. «Нет, за рекой», — сказала Аглая Петровна. «Я помню, что, когда нас угоняли в Германию, то мы переходили мост, построенный немцами. Вероятно, южнее. Вот здесь, пожалуй». «А про участь других, летевших с вами, вам ничего не известно?» «Бабы в Лазаревском говорили, что немцы всех позабирали. Позабирали и увезли. А сейчас вы, наверное, зададите мне вопрос, почему меня не забрали?» «Не знаю», — быстро сказала Аглая Петровна. «Ничего не знаю. Они в Лазаревском и не искали, не пришли. Мужчины не выдали меня, так я понимаю». Гнетов кивнул и поднялся. «Ну, отдыхайте», — сказал он, сворачивая карту в трубочку. «Отдыхайте и ни о чем не думайте. Как вам тут, сносно?» «Вы всерьез?» — спросила она. «Да, серьезно», — ответил Гнетов. «Вам надо поправиться». «Для чего?» «У вас есть родные?» — спросил он в ответ. «Для того, чтобы и им за мои отсутствующие грехи досталось». Гнетов покачал головой. Она вновь смотрела в стену, словно бы в далекую даль. Он стоял, почему-то ему не хотелось уходить. «Знаете», — услышала она, — «право же, не надо. Я понимаю, я все понимаю, но только не следует совсем ни во что не верить». «А вы думаете, я ни во что не верю?» Он промолчал. Девчонки-воровки рядом пели раздирающими душу голосами, как и положено петь блатное.